а нечто вполне реальное. Это действительность, не картины завтрашнего дня, а поступки сегодняшнего. Цель предопределяет не только политическую стратегию, но и мораль. Нельзя установить справедливость, совершая заведомо несправедливые действия. Нельзя бороться за равенство, превратив народ в колесики и винтики, а себя в мифическое божество. Средство всегда отражается на цели, возвышает или деформирует ее. Мне кажется, что после 20-го и 22-го съездов это стало ясным всем, кроме разве некоторых зарубежных догматиков, которые, говоря о чистоте своих риз, рядом с именем Ленина кощунственно ставят имя Сталина. Как миллионы моих соотечественников, прочитав материалы 20-го съезда, я почувствовал, что с моего сердца сняли камень. Хотя методы Сталина были оставлены сразу же после его смерти, наш народ, да и все человечество, должны были узнать горькую правду. Того требовали и разум, и совесть. Мы узнали о заблуждениях прошлого. В этом прошлом много подвигов и побед советского народа. Но говоря о них, может быть, правильнее сказать, не благодаря Сталину, а несмотря на Сталина. Уж слишком часто он направлял свой государственный ум, свою редкостную волю на дела, которые противоречили тем идеям, на которые он ссылается, ранили совесть любого честного человека. Вернусь к мартовским дням. На мавзолее Ленина ночью приписали имя Сталина. На похоронах выступили Маленков, Берия и Молотов. Речи были похожи одна на другую, но Маленков напомнил о бдительности в духе непримиримости и твердости в борьбе с внутренними и внешними врагами. А Берия, имя которого пугало всех, обещал советским гражданам охранять их права, записанные в сталинской конституции. На следующий день Москва вернулась к обычной жизни. Я видел, как дворники усердно подметали улицу Горького, как шли люди на работу, как выгружали во дворе ящики, как мальчишки озорничали. Все было знакомым, и я говорил себе, как неделю назад. Вот это и было неправдоподобным. Сталин умер, а жизнь продолжается. Днем я дошел до Красной площади. Она была завалена венками. Люди стояли, пытались прочитать надписи на лентах. Потом молча уходили. Я поехал с Фадеевым в советскую гостиницу. Там остановились друзья из Всемирного совета, приехавшие на похороны. Глаза у Фаржа были печальные, но он сразу стал нас приободрять, говорил, все образуется. Таков был его характер, он должен был утешать других. Ненни меня обнял и в тревоге спросил, что же теперь будет? Это ужасно. В его глазах были слезы. Я сам не знал, что будет дальше. Например, Фаржа оказался заразительным, и я ответил, через неделю мы увидимся в Вене. Не нужно отчаиваться, все образуется. Я шел по улице Горького. Было холодно. Зимний вечер. Вдруг я остановился. Простая мысль пришла в голову. Не знаю, будет хуже или лучше, но будет другое. Венский конгресс выбрал комиссию, которая должна была передать пяти великим державам предложение вступить в переговоры о пакте мира. В комиссию вошли Жюль Кюри, Фарш, Ненни, Изабелла Блюм, японский сенатор Горо Хани, бразильский генерал Буксман, Тихонов, другие, включили и меня. Заседание комиссии было назначено на 16 марта. Заседали мы два дня, решили отправить текст всем правительствам мира и приняли обращение к общественному мнению. Работали мы в павильоне парка, который сдавался для различных торжеств. Во время перерывов друзья уводили меня по дорожке куда-нибудь подальше и спрашивали, как у вас? Всех волновало, что будет теперь, когда нет Сталина. С Альп порой дул ледяной ветер, но кое-где уже зацветали подснежники и лиловые крокусы. Прошло 10 дней, Я успел о многом подумать и понял, что хуже, чем было, не будет.